Часть вторая. Окончание журнала Печорина. Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мною пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, а там дальше амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большую частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но скоро, узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимание на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют, однако не воду. Гуляют мало, волочатся только мимоходом, они играют и жалуются на скуку. Они франты. Опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.